Все выделения человеческого тела насыщены психической энергией, характер которой соответствует состоянию сознания на данный момент. Например, пот или слюна раздраженного человека ядовиты, и целебна слюна святого. Также различаются между собою и свойства эктоплазмы у различных людей. Эктоплазма запойного пьяницы и отшельника весьма различна. Эктоплазма может быть зараженной или очищенной. По своему составу, под микроскопом, она одинакова у разных людей, как одинаково дерево, взятое с креста Спасителя или с виселицы преступника, но психически или в тонком аспекте, состав их или насыщение сильно отличаются одно от другого. Выделение эктоплазмы вызывается мыслями. Обычно нечистые мысли, заражая вещество эктоплазмы, привлекают к их породителю тонких сущностей, которые жадно питаются нечистыми ее выделениями. Когда эти сосущие твари висят на ауре, что видимо тонким зрением, можно тогда указать на порочность мыслей данного человека. Лярвы требуют пищи и понуждают человека упорствовать в продолжении своего нечистого мышления. Что же толкает пьяницу к бутылке, курильщика к папиросе, наркомана к наркотику? Жильцы того питомника или рассадника, который они создали в орбите своей ауры, питая их выделениями своей эктоплазмы. Вопрос об очищении эктоплазмы весьма важен, ибо в зависимости от ее качества находится психическое окружение человека. Каждый человек окружен своей атмосферой, вернее, сферой, насыщенной энергиями притяжения того или иного порядка. Галлюцинации алкоголиков не фантазия, но действительность тонкого мира, его низших слоев, явленная пьянице благодаря зараженности нечистой его эктоплазмы. Очищение мышления имеет очень глубокое значение для физиологического состояния организма и, прежде всего, для эктоплазмы. Каждая оболочка состоит из вещества, соответствующего ей плана. Тонкое тело святого и алкоголика состоит из плотной материи, но, тем не менее, состав ее резко отличен один от другого. То же самое относительно и всех прочих оболочек. Астральные тела этих двух представителей человечества различаются еще более сильно, ровно как и оболочки ментальные. Очищение, разрежение и утончение своих оболочек входит в задачи ученика. Именно по степени их очищения и утончения создаются созвучие и соприкосновение с высшими сферами незримого мира, как на земле, так и в надземном. Пища при этом имеет тоже немалое значение. Имеет значение все – и пища, и воздух, и мысли, и внешнее окружение человека, и все, что выходит от и из него. Через организм человеческий, эту мощную лабораторию, как через трансформатор, течет поток материи плотной, материи астральной и материи ментальной, осветляясь и утончаясь, если организм на высокой ступени лестницы жизни, или, наоборот, огрубляясь и заражаясь, если не чист. Даже воздух, которым дышим, выдыхаем психически очищенным или зараженным. Поучительно было бы исследовать не только слюну или пот раздраженного человека, но и выдыхаемый им воздух. Много неожиданностей было бы обнаружено, ибо плотно дыхание людей. Все эти явления связаны тесно с веществом эктоплазмы и содержание ее в должном состоянии – долг человека перед собою, перед людьми и перед пространством.